Крапива. В этот раз, когда я вошел в штаб, у меня было полное ощущение, что я настоящий командир. Что-то поменялось в принятии своей компетенции в этой должности. До этого, когда меня называли этим словом, моя гражданская неуверенная часть всегда ставила под сомнение это звание. Ну какой ты командир? Самозванец. Ни опыта, ни образования. В этот раз я не услышал этого голоса. Я заглянул внутрь себя и встретился взглядом с жесткими глазами и лицом, закрытым балаклавой, с низко надвинутым безухим трофейным шлемом. «Не ссы, констебель, я тут», — поддержал меня мой внутренний вояка. «Благодарю за службу», — услышал я голос командира и вынырнул из себя наружу. «Вы молодцы!» Крапива крепко пожал мою руку. «Служу России!» – смущаясь от похвалы, выдавил я. «А в Вагнере также положено отвечать?» – успел подумать я и решил, что важно не так, как правильно, а так, как я чувствую. Я рассказал подробности штурма, показал точки, которые мы назвали Крит-1, Крит-6, и рассказал, что с 6-го блиндажа прекрасный обзор на частный сектор, в который должна заходить пятерка. Я не имел навыка городских боев, и это пугало меня. В полях все было понятно, а в городе, где все перемешано и неясно, где свои, а где чужие, я боялся растеряться. Перед отправкой в Молькино я много смотрел роликов и репортажей о боях в Мариуполе, Попасной, Лисичанске и Солидаре. В одном из них рассказывали, как украинские морпехи отрезали группу ребят из ДНР в многоэтажке, и она держалась в окружении около 18 дней. Им повезло, и они выжили. Но не всем так везло, как им. «Видишь, как все легко получилось?» – переключил Крапива мое внимание на позитив. «Да я и сам не ожидал. Из КСП они оттянулись, и отсюда...» Не дураки, понимают, что потеряв ключевые позиции, остальные удерживать бессмысленно. А может потому, что это уже не 24-е ОМБР? Не упоротые нацики, а тероборона Харьковская, предположил командир, сверля меня своими колючими глазами. Ладно, давай, отдыхай до утра, тебя там пополнение ждет. Очень кстати, решил я играть с ним на опережение. Я понимал, что командир погонит нас дальше. Тем более, что РВшники уже продвинулись до частника Бахмута, и мы могли отстать от них. Там еще два объекта осталось. Думаю, в ближайшие дни их брать. Это правильно. Действуй. Перегруппируемся и начнем. Констебель, сейчас ты опять будешь двое суток перегруппировываться? По своему обыкновению подколол он меня. Когда он хвалил меня, он как будто боялся, что я тут же расслаблюсь и начну косить и филонить. И поэтому любой комплимент заканчивался обязательным мотивационным пенделем. Короче, даю тебе один день на твои маневры и двигай дальше. Несмотря на то, что он был младше меня на год, у меня была на него проекция, как на отца или старшего. Я честно признавался самому себе, что избегаю с ним тесного общения. Крапива был колючим и неудобным в коммуникации. Он, с одной стороны, мог открыться и рассказать о себе личную информацию, но при этом очень четко обозначал свои границы. Я понимал, что это неизбежно, если ты занимаешь командирскую должность. Как только ты сближаешься с человеком и в тебе путается роль командира и приятеля, тебе становится сложнее напрягать его. Даже если это нужно. Наверное, он мог быть более открытым с командирами своего уровня. С теми, с кем он воевал в Африке и других местах. Иногда его пацанская часть выскакивала в виде шуток и эмоциональности. Но большую часть времени он соответствовал своему позывному. Он, как и Володя, был человеком войны. Гражданка была для него серпентарием, где было много непонятных нюансов и политики, где все друг друга хотели обмануть и поиметь, а его мир был прост и понятен. Тут мы, а там они. Правильно все то, что помогает побеждать, и неправильно все то, что этому мешает. Однажды, когда мы вместе пошли в баню и разговорились о гражданке, он спросил: «А как ты меня охарактеризуешь?» «У тебя нарушено базовое доверие к миру. Когда тебе кажется, что тебя хотят наколоть, это не так. Это просто капиталистический мир, где каждый преследует свои интересы. Вся история взаимодействия людей, народов и стран – это история вечного поиска компромиссов, при которых я могу удовлетворять свои потребности не в ущерб другому. С Украиной мирным путем договориться не удалось. Война – это просто один из быстрых способов урегулировать этот вопрос», – ответил мне командир. «Не самый лучший, но порой единственный возможный. Пушки – последний довод королей». «Кто это сказал?» «С легкой руки кардинала и первого министра Франции Ришелье, о котором мы читали в детстве в «Трех мушкетерах». На всех отливаемых во Франции пушках чеканили латинскую надпись «Ultima ratio regis» – «Последний довод короля». Эта фраза пошла гулять по свету, тактично намекая всему миру: если калибр вашей пушки меньше, чем у нас, то с нами лучше не спорить. А 100 лет спустя король прусский Фридрих II Великий повелел отливать эту надпись на своих пушках, с сермяжной немецкой простотой заявляя всем: у кого пушка длиннее, тот и король, а у кого короче, тот может идти в жопу. Немцы в плане войны были хороши, но мы и их нагнули. И тут всех нагнем. Подвел итог дискуссии командир. Другого выхода у нас уже нет, но это еще не конец истории. Да? Артиллерия считалась богом войны ровно до 6 августа 1945 года, пока кто-то из американцев не написал на корпусе атомной бомбы «Малыш» «Ultima ratio regum». Так последним доводом современных королей стало ядерное оружие, и с тех пор считается, что именно оно является самым весомым аргументом, который был предъявлен миру всего однажды. Зато очень ярко и убедительно. Пополнение прислали из стареньких. Насколько я слышал, на тот момент проект К закрыли в декабре и перестали давать ЧВК Вагнеру набирать заключенных. Поэтому к нам стали привозить тех, кто был набран ранее, но не был на передке, а строил линию Сталина. Это была линия укреплений с минными полями и зубьями дракона. «Привет, мужики! Мой позывной Констебель. С этого момента я ваш командир». Я смотрел на бойцов и видел между нами огромную пропасть. Им было страшно, как мне 3 месяца назад. «Много говорить не буду. Завтра выдвигаемся в 6 утра, пока темно. Вам, каждому, выдали часы. Так что я за вами приду в 5:45. Запоминайте самое главное. Когда пойдем, расстояние между вами должно быть не меньше 7 метров. Если вы, конечно, хотите выжить. Двигаемся и контролируем друг друга. Слушаем меня беспрекословно». «Вопросы?» Они молча покачали головой. «Хорошо. Если сможете, то постарайтесь поспать».